Иран. Заратуштра. Зороастризм, религиозное учение иранского пророка Заратуштры, возможно, самая древняя из мировых религий откровения. Возраст ее не поддается точному определению. В течение многих веков тексты Авесты, главной священной книги зороастрийцев, передавались в устной форме от одного поколения жрецов к другому. Записали их только в первые века нашей эры, в годы правления персидской династии Сасанидов, когда самый язык Авесты уже давно был мертвым. Так что зороастризм был уже очень стар, когда первые упоминания о нем попали в исторические источники. Многие детали этого вероучения нам теперь не ясны. К тому же, дошедшие до нас тексты представляют из себя лишь малую часть древней Авесты. Согласно персидскому преданию, изначально она заключала в себе 21 книгу, но большая часть их погибла после разгрома в IV веке до Рождества Христова Александром Македонским, древней персидской державы Ахеменидов. Имеется в виду не гибель манускриптов, которых в то время, согласно традиции, было всего два, а смерть большого количества жрецов, хранивших тексты в своей памяти. Та Авеста, которой пользуются теперь парсы, так называют в Индии современных зороастрийцев, содержит в себе всего 5 книг. Виндидат – собрание ритуальных предписаний и древних мифов, Ясна – собрание гимнов, Иранцы поклонялись множеству богов. Добрыми богами считались ахуры, среди которых наиболее важными были бог неба Асман, бог земли Зам, бог солнца Хвар, бог луны Мах, два божества ветра Вата и Вайд, а также Митра, божество договора, согласия и социальной организации. Верховным божеством был Ахура Мазда, то есть Господь Премудрый. В представлении верующих он не связывался ни с каким природным явлением, но являлся воплощением мудрости, которая должна управлять всеми действиями богов и людей. Главой мира зловредных девов, противников ахуров, считался Ангра Майнью, не игравший, по-видимому, в маздеизме большого значения. Таков был фон, на котором в Иране возникло мощное религиозное движение зороастризма, превратившее старые верования в новую религию спасения. Важнейшим источником, из которого мы черпаем сведения как о самой этой религии, так и о ее создателе, являются гаты. Это небольшие поэмы, написанные размером, встречающимся в ведах, и предназначенные, как и индийские гимны, для исполнения при богослужении. По форме это вдохновенные обращения пророка к Богу. Они отличаются утонченностью намеков, богатством и сложностью стиля. Такая поэзия могла быть полностью понята только обученным человеком. Но хотя для современного читателя многое в гатах остается загадочным, они изумляют глубиной и возвышенностью содержания и заставляют признать их памятником, достойным великой религии. Их автор, пророк Заратуштра, сын Парушаспа из рода Спитама, родился в медийском городе Раги. Годы его жизни нельзя установить доподлинно, так как он действовал в то время, которое для его народа было доисторическим. Язык гат чрезвычайно архаичен и близок к языку Ригведы, знаменитому памятнику ведического канона. Самые древние гимны Ригведы датируются примерно 1700 годом до Рождества Христова. На этом основании некоторые историки относят время жизни Заратуштры к XIV-XIII веку до Рождества Христова, но, скорее всего, он жил гораздо позже, в VIII или даже VII веке до Рождества Христова. Детали его биографии известны лишь в самых общих чертах. Сам Заратуштра называет себя в гатах Заатаром, то есть полностью правомочным священнослужителем. Он именует себя также Мантраном, сочинителем мантр. Мантры – вдохновенные экстатические изречения или заклинания. Известно, что обучение священству начиналось у арийцев рано, видимо, в возрасте около 7 лет, и было устным, потому что они не знали письма. Будущие священнослужители изучали в основном обряды и положения веры, а также овладевали искусством импровизации стихов для призывания богов и их восхваления. Иранцы считали, что зрелость достигается в 15 лет, и, вероятно, в этом возрасте Заратуштра уже стал священнослужителем. Легенда говорит, что 20 лет от роду он ушел из дома и поселился в уединении у реки Даития. Там, погруженный в безмолвную мысль, он искал ответы на жгучие вопросы жизни, искал высшую правду. Зловредные девы не раз пытались атаковать Заратуштру в его убежище, то соблазняя его, то угрожая смертью. Но пророк остался непоколебим, и усилия его не были тщетны. После 10-летних молитв, размышлений и вопрошаний Заратуштре открылась высшая истина. Это великое событие упоминается в одной из гат и кратко описывается в пехлевийском сочинении Задапрам. Там рассказывается, как однажды Заратуштра, участвуя в церемонии по случаю весеннего праздника, отправился на рассвете к реке за водой. Он вошел в реку и постарался взять воду из середины потока. Когда он возвращался на берег, в этот момент он пребывал в состоянии ритуальной чистоты. Перед ним в свежем воздухе весеннего утра возникло видение. На берегу он узрел сияющее существо, открывшееся ему как вохумана, то есть благой помысел. Оно привело Заратуштру к Ахура-Мазде и 6 другим излучающим свет персонам, в присутствии которых пророк не увидел собственной тени на земле из-за яркого свечения. От этих божеств Заратуштра и получил свое откровение, ставшее основой для проповедуемого им вероучения. Как можно заключить из дальнейшего, главное отличие зороастризма от старой традиционной религии иранцев сводилось к двум моментам: к особому возвеличиванию Ахура-Мазды за счет всех остальных богов и противопоставлению ему злобного Ангра-Майнью. Почитание Ахура-Мазды как владыки Аша, порядка, справедливости, соответствовало традиции, поскольку Ахура-Мазда с древности был у иранцев величайшим из 3 Ахур, хранителей Аша. Однако Заратуштра пошел дальше и, порвав с принятыми верованиями, провозгласил Ахура-Мазду несотворенным богом, существовавшим извечно, творцом всего благого, включая и всех других добрых благих божеств. Его проявлениями пророк объявил свет, правду, доброту, знание, святость и благодетельность. Ахура-Мазда совершенно не затронут ничем злым, в какой бы то ни было форме, следовательно, он абсолютно чист и справедлив. Областью его обитания является надмирная светоносная сфера.